Там шла мирная игра в домино. Фарнан подвел меня к скамье, заказал две кружки пива и поглядел на меня. «Ну, место ваше, если оно вас устраивает. 4 фунта в неделю, стол и квартира. Договорились?» От неожиданности я онемел. Меня берут. И 4 фунта в неделю. Мне вспомнились трагические объявления в рекорде. Опытный ветеринарный врач согласен работать только за содержание. Ветеринарная ассоциация вынуждена была пустить в ход все свое влияние, чтобы газета прекратила печатать эти вопли отчаяния. Нельзя было допустить, чтобы представители нашей профессии публично предлагали свои услуги даром. 4 фунта — это же целое богатство. «Спасибо», — сказал я изо всех сил, стараясь скрыть свое ликование. «Я согласен». «Отлично!» Фарнан отхлебнул пиво. «А теперь я расскажу вам, что и как. Практику я купил год назад у 80-летнего старца. Он еще работал, учтите. На редкость крепкий старик. Но ездить по вызовам в глухую ночь ему становилось не по силам, и, конечно, в других отношениях он тоже не дотягивал, цеплялся за старину. Эти древние орудия в операционной принадлежали ему. Ну, как бы то ни было, от практики оставались только рожки да ножки. И теперь я пытаюсь ее восстановить. Пока она почти не приносит дохода, но я убежден, что нам надо только продержаться год-другой, и все будет прекрасно. Фермеры рады врачу помоложе, и им нравятся новые способы лечения». К сожалению, старик брал с них за консультацию всего 3 шиллинга 6 пенсов, и отучить их от этого непросто. Люди тут чудесные, и вам они понравятся, но раскошеливаться они не любят, пока вы им не докажете, что за свои деньги они получают сполна. И он еще долго в радужных тонах рассказывал о своих планах на будущее. Все предыдущие 5 лет вели к одной единственной минуте, но она никак не наступала. Я пробыл в Дарроуби уже сутки, а еще ни разу не съездил на вызов самостоятельно. И на второй день я тоже ездил с Фарнаном. Как ни странно, но он... Такой, казалось бы, небрежный, забывчивый и беззаботный человек отнюдь не торопился предоставить своему новому помощнику самостоятельность. На этот раз мы ездили в Лидердейл, и я познакомился еще с несколькими нашими клиентами, дружелюбными, приветливыми фермерами, которые принимали меня очень хорошо и желали мне всяческих успехов. Однако, работая в присутствии Фарнана, я словно вновь проходил студенческую практику под руководством придирчивого преподавателя. Я всем своим существом ощущал, что по-настоящему моя профессиональная карьера начнется только когда я, Джеймс Хэрриот, поеду лечить больное животное без чужой помощи и надзора. А теперь этот час был уже не за горами. Фарнан снова уехал в Броттон навестить свою матушку. Такая сыновняя преданность меня несколько удивила. К тому же он предупредил, что вернется поздно. Старушка, по-видимому, придерживалась не слишком правильного образа жизни. Но да неважно. Главное, лечебница была оставлена на меня. Я сидел в кресле с широким потертым чехлом и созерцал сквозь стеклянную дверь длинные тени, которые заходящее солнце отбрасывало на давно не стриженный газон. Меня охватило предчувствие, что сидеть вот так мне придется довольно часто. От нечего делать я пытался представить себе, каким будет мой самый первый случай. Уж, конечно, после стольких лет ожидания...